Глава 17. Боги не живут в пустых храмах. Рильгер Иселитов Князев. Хирург, начальник личной охраны старших, встретил Волкова неподалеку от титульного собора, главного религиозного здания мистериан в городе. Невысокого роста, сухощавый, в аккуратных маленьких очках на тонком носу, он не был похож на своих рослых, широкоплечих подчиненных. Голос начальника охраны всегда и в любой обстановке звучал спокойно и уважительно. Даже к детям хирург обращался на «вы». Из-за этого создавалось впечатление, будто он всех держит на расстоянии от себя, дистанцируется. Впрочем, впечатление было верным. Хирург, он же Андрей Кольцов, был одной из двух искр, служащих в охране старших. Остальные ребята были простыми людьми, пусть и хорошо обученными профессионалами. Как Егор подозревал, такие условия диктовали сами старшие, опасающиеся, что кому-то из телохранителей взбредет в голову при помощи дара совершить покушение. Случаи, пусть и не у мистериан, имелись. Поэтому кроме хирурга с его даром щита, в службе безопасности имелся пророк, сидящий где-то в офисе. Впрочем, лично с ним Волков знаком не был и вообще ни разу не видел. Егор со скрипом открыл дверь старенького такси, тяжело вылез из тесного салона, потянул за собой хвостом пальто. Поправил повязку, подтянул перчатки. Такси выпустило клуб вонючего дыма и опасливо обогнув припаркованную у обочины черную каравеллу представительского класса, унеслась вниз по улице. Ее проводил взглядом хмурый верзила в строгом костюме, застывший у дорогой машины. Сам хирург в осеннем темно-бежевом пальто находился здесь же, терпеливо ожидая Рильгера. «Будь зрячим», — поприветствовал он подошедшего Егора. «Спасибо, что приехали». «Будь зрячим», — откликнулся Волков, изучая Кольцова. «Что у вас случилось?» «Ничего страшного. У нас небольшое мероприятие, а ваш куратор Иванов сообщил, что есть свободный боец. Более того, именно вы, Егор, с которым мне уже приходилось работать, и чей оперативный опыт я высоко ценю». Булков закурил. «Ситуация в последнее время неспокойная», — продолжил хирург, «поэтому я позволил себе небольшую перестраховку. Вы готовы работать?» «Как долго?» «Пока точно не могу сказать, но где-то около суток. Иванов более чем широко отозвался о вашем свободном времени». Кольцов намекнул, что ему известно об отстранении. Егор лишь внутренне выругался. «Не буду юлить, я не испытываю большой любви к подобным назначениям», — решил сразу разъяснить свою позицию Волков. «Более того, я плохой сторож». «В прошлый раз вы доказали обратное», — не согласился хирург. «Именно поэтому я и решил вновь воспользоваться подвернувшейся ситуацией, чтобы поработать со знаменитым Фениксом». И прежде чем Егор успел что-то возразить, поставил конкретную точку. «В любом случае, с Ивановым уже все решено, а ваша служба на столь важном посту будет способствовать вашему скорейшему возвращению к основным обязанностям. Поэтому давайте больше не будем попросту тратить время. По дороге я объясню задачу и план работы». Кольцов скупым жестом указал на каравеллу. Одноглазый понял, что отбиться от работы не выйдет. Потопал к машине. Здесь пришлось еще немножко подождать. Хирург дал понять, что с сигаретой в салон не пустят. Егор не стал спорить. Он под терпеливыми взглядами Кольцова и водителя не спеша покурил, отнес окурок к урне возле входа в магазин и вернулся. Сходу залез в салон, заерзал на кожаных сиденьях. Рядом сел хирург. Легким движением коснулся плеча шофера. Двигатель сыто заурчал, защелкал поворотник. Пропустив стартовавший со светофора поток, машина плавно вырулила от обочины и влилась в общую массу спешащих в сторону центра автомобилей. У Кольцова затрезвонил мобильный, и пока он отвечал, Егор осмотрелся. На этой машине ему еще не приходилось ездить. Новенькая, блестящая, с выдержанным в кофейных тонах салоном и мягким ворсом пузатых сидений, в подголовник передних кресел встроены экраны телевизоров, в подлокотниках небольшие холодильники. Богато, респектабельно. «Хорошие у нас нынче пожертвования», — пробормотал под нос Егор. Хирург попрощался с собеседником, убрал телефон. Сел в полоборота к Рильгеру, сложив руки на коленях. «Егор», — начал он, — «слушайте задачу. На сегодня план следующий. Сейчас мы прибываем на открытие новой школы. Презентация, показательные выступления, небольшая официальная часть. Далее в администрацию города, на рабочую встречу. Потом в собор, оттуда везем старшего домой. На сегодня все. По поводу завтра поставлю задачу утром. Кого охраняю? Старшую нить Захария. Волков удивленно поднял брови. Надо же, самого Захария, старшего, стоявшего у основ создания нынешней политики мистериан в городе. Надо бы испытать восторг, да вот что-то нет его. Видимо, потому что, в отличие от обычных верующих, Волков знал и обратную сторону святости Захария. Был тому свидетелем. И это впервые забило клин в образовавшуюся в камне веры трещину. «Что с оружием?» – спросил Егор. «Вам оно не понадобится». Хирург бросил быстрый взгляд на карманы пальто, в которых, по его мнению, лежали стилеты Волкова. «Но можете оставить. Огнестрельное выдавать не стану. Не понадобится сегодня». «То есть я в первой линии?» – понял Волков. «Да», – кивнул Кольцов. «Находитесь на расстоянии, слушаете, наблюдаете. Вы мне важны как человек, умеющий работать в толпе». «Ну что ж, в первой линии так в первой». Это значит, что не нужно маячить возле охраняемого, а находиться как бы в отдалении, стараясь увидеть угрозу, прежде чем кто-то что-то успеет понять, и принять удар на себя, пока вторая линия уводит из опасной зоны старшего. В прошлый раз именно Егор первый заметил в толпе паломников убийцу с пистолетом. Заметил и незаметно убрал, да так, что даже хирург не сразу среагировал. Но, несмотря на похвалу, Волков относил произошедшее к случайности. Его не учили быть телохранителем, он просто оказался в нужное время в нужном месте. Кольцов, впрочем, был иного мнения. За тонированным окном машины промелькнули типовые блочные пятиэтажки, сменились длинным забором автопарка. Волкову хватило взгляда, чтобы определить, куда именно они едут. «В дорожник направляемся», — уточнил он. «Да, теперь в нем новая школа». «Я так и подумал». Небольшой микрорайон, возведенный в советскую эпоху для семей железнодорожников, являлся северной оконечностью города. Еще не самой окраиной, но конечной точкой маршрута общественного транспорта. Перпендикулярно параллельные улицы, два десятка каркасно-панельных домов, выстроенные вдоль дорог. Все какое-то маленькое, ужатое, неуютное. Небольшой рыночек, крохотная площадь с флагштоком и ларьками, приземистая школа и детсад. И, конечно же, дом культуры работников железной дороги, попросту дорожник, дизайном похожий на все подобные ДК. Широкие ступени, скучные прямые колонны, подпирающие полукруглый козырек, высокий фасад без окон и выцветшая мозаика с осыпавшимися фрагментами. Машина вырулила напрямую, ведущую к ДК. Егор наклонился вперед, разглядывая приближающееся здание через лобовое стекло. Когда финансы работают, это всегда видно. Особенно, когда специально стараются сделать красиво. После капитального ремонта и небольшой перестройки дорожник стало не узнать. Он превратился в яркую, зовущую конфетку. На небольшой площадке перед въездными воротами толпился народ. Здесь были и приглашенные верующие, и просто местные зеваки, решившие поглазеть на нечастое для микрорайона событие. Отдельной группой расположились журналисты с растопыренными штативами, камерами и микрофонами, делающие стендапы на фоне. На территорию школы никого из присутствующих пока не допускали. Каравелла невозмутимо прокатила мимо, свернула за угол к черному входу. Водитель что-то буркнул в гарнитуру, металлические створки ворот начали расходиться в стороны, открывая въезд во двор. Когда въехали на небольшую стоянку, на узкое крыльцо выскочил охранник в расстегнутом пиджаке. Быстрым шагом пересек площадку и, прежде чем водитель заглушил двигатель, открыл дверь хирургу. «Идем, Егор», — позвал Волкова Кольцов. «Пора работать». Стилизованный под глазастый олдмобиль-лимузин в сопровождении эскорта из двух черных внедорожников царским поездом въехал в микрорайон, неторопливо подкатил к школе. Выскочившие из внедорожников телохранителей с присоединившимися к ним товарищами из дорожника оперативно организовали коридор сквозь возбужденно загалдевшую толпу от пассажирской двери лимузина прямо до входных ворот. Под радостные крики, религиозные пения и цитирование книги «За здравие» из лимузина выбрался дородный мужчина в длинных золотистых одеждах. Прямое волевое лицо, высокий лоб, благородная грива седых волос. В левой руке толстый фолиант книги «Истин» в переплете из красной кожи. В правой – золотой ромб на длинной цепочке. Светлым взором ясных синих глаз мужчина окинул собравшихся, словно видел каждого из них и был безмерно рад этому. Широко по-отечески улыбнулся, приветствуя народ, прижал книгу к груди и благодарно поклонился присутствующим. Толпа колыхнулась, запричитала, зарыдала от счастья. Казалось, даже тех, кто просто пришел посмотреть на торжество, тоже охватила религиозная эйфория. Старший Захарий всегда умел произвести впечатление. Не всем же дано знать, что толстый фолиант – пустышка, лишь обложка и имитация страниц. Никто не заставит такого уважаемого человека таскать этакую тяжесть, ни к лицу столь весомому чину пыхтеть и потеть от натуги. Мало кто из верующих видел носки дорогих ботинок, торчащие из-под мантии, изготовленные на заказ, штучная работа. И уж совсем мало кто, даже из окружения старших, знал про связь Захария с алкогольным лобби, проводящим свои товары через фонды пожертвований. Волков все это знал. Обладание таким знанием делало его опасным, но он не собирался как-то использовать эти факты. Они нужны были лишь для собственного пользования, как напоминание о реальном положении дел и о былой глупости, наивности. Так было проще находить оправдание для личного грехопадения. Егор стоял последним в цепи охранников, на самых верхних ступеньках школы. Отсюда открывался хороший вид на толпу. Ухо из крошечного динамика сухой голос хирурга отдавал распоряжения, но его они пока не касались. Взгляд Волкова цепко выхватывал из общей картины детали, которые хоть как-нибудь могут показаться опасными или подозрительными. Мужичок с неопрятной бородой слишком активно машет в сторону старшего книгой с торчащим ворохом закладок. По губам видно, что декламируют истины. Пожилая женщина интеллигентного вида прижимает к груди нательный ромбик, не отрываясь, смотрит на Захария. Такие, как она, могут неожиданно кинуться, переполняемые бурлящим восторгом, но не опасны, разве что расшибут колени в порыве припасть к полам мантии. Глаза, руки, мимика, жесты – в толпе все движется в унисон, все подвластно единому сознанию. Кто-то может стоять, кто-то прыгать, но все равно чувствуется общее настроение, общее желание. Тот же, чье сознание занято другим, двигается чуть иначе, в своем ритме. Пусть самую малость, но этого достаточно, чтобы выглядеть чужеродно. Именно таких следовало высматривать в первую очередь. Тех, кто не разделял общей радости, общего восторга. Ситуация осложнялась тем, что условия были не идеальны. В толпе много левых зевак и журналистов, которые создавали помехи. Но тут уж все зависело от уровня охраны. Захарий чинно прошествовал к школе, важно кланяясь и благословляя, поднялся на ступени. На миг Волков поймал его взгляд, полный любви и понимания. Раньше бы этого хватило, чтобы ощущать на себе благодать долгие дни, проникаясь мудростью и добротой старших нитей. Но сейчас... Сейчас Егор просто отвел глаз и продолжил разглядывать толпу, прижимающуюся к витому забору. Наверху лестницы, возле распахнутых дверей школы, Захария встречали выстроившиеся рядком причастные лица. Из-за их спин, из глубины холла, выглядывали любопытные послушники и их взволнованные родители. Навстречу старшему вышел директор, невысокого роста лысеющий мужчина со знаком веры, прикрепленным к лацкану пиджака. Он учтиво кивнул Захарию, коснулся пальцами лба и груди. Старший ответил тем же, произнес слова приветствия. Поздоровался с высокой худой дамой в строгом черном платье, с туго стянутыми на затылке редкими волосами. Судя по всему, старшей воспитательницей, отвечающей за поведение и быт учеников. Третьим оказался подобострастно улыбающийся толстенький мужичок с замашками лакея. Должно быть финансист или администратор. В ухе раздался голос хирурга. «С ворот снимаемся, народ пока не пускаем. Номерам с третьего по пятый, внимание, заходим в холл». Егор буркнул. «Третий понял». и сделал несколько шагов в сторону двери, обгоняя официальную процессию. Внутри Дом культуры оказался менее помпезен, но более информативен. Сразу при входе бросалось в глаза огромное панно во всю стену. Человек, простирающий руки к небу и идущие от него ввысь золотые нити, которые переплетаются, тянутся к золотому ромбу с кругом внутри, символу вечности, вписанному в грани истинного знания. Видно, что панно рисовал не профессиональный художник, а кто-то из талантливых учеников, но тем естественней и искренней виделось изображение. На стенах коридора справа и слева стенды с фотографиями святых для мистериан мест, цитаты из книги, портреты выдающихся мыслителей от веры, портреты старших, среди которых находился и Захарий. Прошли мимо ряда послушников-новичков, дюжины человек, замерших в благоговейном поклоне. Здесь были дети, взрослые женщины и мужчины, даже одна дама пенсионного возраста. Богу не важен возраст, он одаривает искрой тех, кто достоин, так, по крайней мере, учила книга. Некогда на их месте стоял и Егор. Когда Захарий в сопровождении директора и шлейфа из остальных официальных лиц вошел в здание, женский хор, специально приглашенный из собора, запел воззвание к радости. Красивые звонкие голоса разносились по длинным коридорам, возвращались назад эхом. Первым делом старшего повели в центральное помещение школы, в молельные покои. Они располагались на втором этаже, прямо возле кабинета директора. Когда-то тут был актовый зал с рядами драных кресел, небольшой сценой и задрапированными толстой тканью высокими окнами. Но сейчас, после ремонта, помещение преобразилось, по нему каждый мог сказать, что мистериане не какие-то нищие ромаи или язычники сварты. Они могут себе позволить молиться не абы где, а в красивом месте. Пыльные шторы с окон убраны, вместо стекол цветные витражи с изображением ликов святых. Кресла заменили мягкие циновки с продолговатыми подушками, чтобы класть под ягодицы. Высокий белый потолок с одной, но большой люстрой. Сцену разобрали и построили невысокий помост с ритуальными атрибутами и узкой кафедрой для веритария. Здесь, возле позолоченного символа веры, свисающего на тонких серебристых цепях, у дальней стены, за помостом, Захарий, по праву старшего, произнес первую в этой школе молитву. Его голос, уверенный и сильный, разнесся над головами собравшихся, призывая братьев и сестер присоединиться. Волков воспользовался ситуацией, чтобы сходить в туалет и покурить там в окошко. Из головы не лезла ситуация с Калиной, но толком поразмышлять не получилось. В кармане завибрировал телефон. На экране светилась надпись «Номер не определен». «Слушаю», — Егор приложил сотовый к уху. «Будь зрячим, брат», — раздался в трубке тихий, вкрадчивый голос. «Будь зрячим, Феликс. Что у тебя с номером телефона?» «Это не мой номер. Так получилось». «Ладно, неважно. Что случилось? Я несколько занят». «Брат, к тебе опять приходили. Ждали у подъезда. Я посчитал, что они могут причинить тебе неудобства». Волков хмыкнул, привалился плечом к стене. «Опять какой-нибудь фанатик?» «Возможно, только он был не один». «А сколько? Двое?» «Четверо», — спокойно ответил Феликс и добавил. «Двое вчера и еще двое накануне». Наступила короткая пауза, потом Одноглазый осторожно уточнил. «Четверо?» «Да. Я больше не могу складывать их за гаражами, это слишком заметно». Егор схватился за голову, выдохнул, соображая. Наконец сказал, говоря быстрее обычного. «Значит, домой мне нельзя, раз сразу столько гостей по адресу нарисовалось. Поэтому не жди меня. Позвони Ильину, скажи, что я просил помочь. Дождитесь темноты, раньше тела не вывозите. Дальше Роман знает, что делать. Доверься ему. И не смейте ругаться опять, как в прошлый раз. Он мне не нравится». «Он друг, Феликс. Это главное. А я, как смогу, попробую разобраться с этими ночными посетителями». В динамике телефона засвистели помехи, и голос хирурга в наушнике сообщил, что старший заканчивает освещать молельню. «Все, будь зрячим», — бросил напоследок Волков и поспешил к остальным.